Глава 52. Ваше невежество простительно. «Тогда за сколько вы продаете эти два меча?» Молодой мужчина, недавно предложивший 5000 за Пипи, был одет в брендовую одежду. На шее висела толстая золотая цепочка. На запястье виднелись водонепроницаемые часы Rolex. С виду человек походил на отпрыска богатых родителей. Он остался весьма недоволен отказом Цзуи, и, как и посторонние, полагал, что Цзуи всего лишь набивает себе цену. Но мужчина не стал больше торговаться за попугая, а решил узнать стоимость золотых клинков. Его натянутая улыбка и легкомысленный тон речи явно говорили о том, что он не всерьез заинтересован мечами. А Цзуи холодно ответил. «Один меч – 1 000 000 юаней. Два меча – 2 000 000». Его голос был негромкий, но все окружающие отчетливо его расслышали и тотчас загалдели. «2 000 000? Боже мой, я не ослышался! Нищета совсем с ума свела! 2 000 000! Ха-ха, смешной! Сегодня прямо-таки день открытий! Ха-ха-ха!» Богатый отпрыск расхохотался. Он так смеялся, что у него пошли слезы. 2 000 000? Ха, сейчас умру со смеха!» Цзуи совершенно не изменился в лице, словно не услышал насмешки мужчины. «Разве слону нужно обращать внимание на шум муравьев? «Абсолютно не нужно». Баор, надув щеки, тайком обратилась к Пипи. «Это балбес!» Пипи кивнул. «Балбес! Балбес!» Богатый отпрыск, которого девочка прозвала балбесом, вдоволь насмеялся и вытер слезы, после чего потянул руку к золотому клинку, желая его взять. «Выглядит недурно. Надо бы мне посмотреть, чего это они 2 000 000 стоят». Но Цзуи помешал ему дотронуться до меча. «Мои мечи очень острые. Если вы не профессиональный мечник, вам нельзя до них дотрагиваться». Учитывая остроту золотых клинков, можно было легко о них пораниться, даже по неосторожности отрезать себе пальцы. Цзуи запретил дотрагиваться до оружия из добрых побуждений, однако его слова задели мужчину за живое. Лицо последнего мгновенно покраснело, он отдернул руку и с ненавистью произнес: «Как самоуверенно!» Он с гневным видом развернулся, протиснулся сквозь толпу зевак и ушел. Цзуи предположил, что это еще не конец, но не придал этому особого значения и продолжил презентовать золотые клинки. Однако он больше не просил Пипи зазывать покупателей, чтобы не привлекать еще больше людей, иначе слишком огромная толпа повлияет на порядок на рынке. Интересное зрелище пропало, и толпа сразу заметно поредела, но все таки некоторые прогуливались перед лавкой Цзуи, показывая пальцами либо на золотые клинки, либо на Пипи. Цзуи сел на табурет, открыл упаковку печенья Орео и передал девочке. «Перекуси немножко». Он носил на пальце пространственное кольцо, которым обычно было тяжело воспользоваться, так как посторонние это могли заметить, поэтому приходилось вести себя очень аккуратно. Баур взяла упаковку и нежным голоском промолвила. «Спасибо, папа!» Она передала Цзуи одно печенье Орео. «Папа, ты тоже поешь?» «Ага». Цзуи, вцепившись зубами в печенье, промямлил. «Спасибо, Баур!» Баур захихикала, Пипи, прыгая у нее на плечо, зашумел. «Баур! Баур! Я тоже хочу!» Баор, наклонив голову, спросила. «Пипи, ты ешь печенье?» Пипи похвастался. «Ям, ям, я все ям!» Баор с сомнением промолвила. «Ну ладно». В итоге второе печенье она отдала Пипи. Последний, стоя на одной лапе, ухватил когтями другую лапу печенья и с довольным видом начал клевать. Третье печенье досталось Тайку, четвертое тоже Тайку, и пятое Тайку, шестое... В мгновение ока в руке Баор осталось одно печенье. Она не успевала так быстро подавать еду, как ела обжора Тайк. Цзуи хотелось рассмеяться при виде этой сцены. «Брат!» В это время торговавший по соседству разнорабочий ловко высунул голову и приглушенным голосом спросил Цзуи. «Вы чего еще не ушли?» Цзуи недоумевал. «Аренда еще не закончилась. Почему мы должны уйти?» Разнорабочий огляделся по сторонам и продолжил говорить шепотом. «Я уже видал того господина, что подходил к тебе. С ним шутки плохи. Советую тебе поскорее сворачивать торговлю, иначе твою торговую точку уничтожат». «Уничтожат?» Цзуи изумился. «Если он посмеет устраивать беспорядки и уничтожить торговые точки, разве администрация охраны рынка оставит это без внимания?» Сглотнув слюни, разнорабочий объяснил. «Физическую силу не применят, но сделает так, что тебе будет здесь неловко дальше торговать. В общем, доставит немало хлопот. Ой!» Он вдруг изменился в лице и отдернул голову назад, сказав. «Вернулся!» Разнорабочий мигом потупил взгляд, замолк и сделал вид, будто ему совершенно плевать на Цзуи. Цзуи повернул голову, увидел, как к нему направляется группа людей, и тут богатый отпрыск тоже находился среди них. Отпрыск встретился взглядом с Цзуи и тотчас усмехнулся, как бы говоря, «Тебе крышка!». Цзуи не придал этому значения и быстро осмотрел всю группу. Впереди всех шагал высокий и крупный мужчина с бровями в разлет, ясным взглядом и бодрым и воодушевленным видом. Он носил темно-синий китайский костюм фехтовальщика, на поясе у него висел длинный меч. Своим внешним видом он выделялся среди остальных. Цзуи легко пришел к выводу, что это профессиональный фехтовальщик высокого дана. Федерация боевых искусств Китая установила, что профессиональный фехтовальщик должен подать заявление на разрешение приобрести меч. В этом случае человек мог свободно купить регистрируемое острое оружие, но чтобы еще и ходить с мечом на поясе в общественных местах, требовалось подать другое заявление на разрешение. А данное разрешение было нелегко получить. Цзуи имел разрешение лишь на приобретение меча, но не на ношение меча на поясе. А настоящий профессиональный фехтовальщик обязан был носить с собой острый меч, иначе без этого оружия его назовут косплеером. От этого крупного мужчины исходила такая энергетика, словно он уже обнажил свой меч, отчего посторонним инстинктивно хотелось уступить ему дорогу. Без многолетних испытаний на пути мечника невозможно было излучать такую энергетику. Слева и справа от крупного мужчины шли изысканный мужчина средних лет и миловидная молодая девушка. Последняя то и дело восхищенным взглядом посматривала на крупного мужчину, который, очевидно, и занимал все ее мысли. Богатый отпрыск отставал от всех на один шаг и шел вместе с несколькими людьми, походившими на телохранителей. Он направлялся прямо к ларьку Цзуи. «Старший брат-наставник!» Когда группа людей подошла к ларьку Цзуи, отпрыск сразу закричал. «Это здесь!» Цзуи сидел, скрестив руки на груди, и наблюдал, что предпримут люди дальше. Крупный мужчина с интересом, рассматривая установленную в деревянный ящик пару золотых клинков, спросил. «Господин, вы продаете эти два меча за 2 миллиона?» Цзуи кивнул. «Верно». Крупный мужчина снова спросил. «Могу ли я подержать их в руках?» Цзуи дал знак рукой. «Пожалуйста». «Спасибо». Крупный мужчина вежливо сделал слабый поклон, после чего взял один золотой клинок и крепко сжал в руке. Он действовал со знанием дела, не испытывая никаких проблем. Он непрерывно менял угол обхвата рукояти, а затем с разных сторон осмотрел этот меч. Остриё, клинок, лезвие, гарда, эфес. «Хороший меч!» Крупный мужчина кивнул, сказав. «Но нет клейма мастера. 1 миллион? Не слишком ли это много?» На мече превосходного качества непременно должно было быть клеймо мастера, который выковал оружие. Именно это клеймо и повышало стоимость именного меча. Оно было подобно логотипу известного бренда. Оба меча Цзуи изначально имели клеймо, но в процессе преобразования оно было непосредственно стерто. Теоретически ценность этих мечей резко упала. Цзуи сказал, «Мой меч очень острый и стоит своих денег». «Насколько острый?» Мужчина средних лет со смехом вмешался. «Даже если очень острый, разве стоит он 1 миллион?» Он смотрел на Цзуи с пренебрежением, явно принимая его за человека, который гонится за дешевым эффектом. «Ваше невежество простительно». Своей короткой фразой Цзуи заставил мужчину средних лет измениться в лице и указал на меч, который висел у крупного мужчины. «Если вкратце, мой меч разрежет этот меч, а разрезать какие-нибудь овощи будет еще проще». Цзуи говорил так непринужденно, что остальные готовы были взорваться от ярости. Они считали, что он поехавший. Чуть ли не прижимавшаяся к крупному мужчине миловидная девушка тотчас возмущенно промолвила. «Смелые слова! Ты хоть знаешь, сколько стоит меч моего старшего брата-наставника? Знаешь, какой мастер выковал ему этот меч?» «Не знаю». Цзуи честно покачал головой, сказав. «Но это не имеет никакого значения». «Тогда мы устроим поединок мечей!» Девушка вся кипела от злости. «Старший брат-наставник, покажи ему, насколько безжалостно твое зеленое жало!» Крупный мужчина, немного поколебавшись, сказал. «Может, не стоит?» На самом деле его подстегнул прийти сюда богатый отпрыск. Но он вовсе не был заносчивым человеком и не желал устраивать конфликты на пустом месте. Тем более ему очень дорог был свой меч. Он действительно не хотел устраивать поединок с мечом Цзуи. Поединок мечей подразумевал сравнение мечей, когда клинки ударялись друг от друга.